Глава четвертая. Богучаны. Федька шел по Енисейской набережной, любуясь величием реки. Одно название «Енисей» заставляло задуматься. В Красноярск приехал по делам, оформляться на работу. Душа тянулась к новому. «Товарищ командир! Товарищ командир!» неслось откуда-то сверху. Федор покрутил головой по сторонам, взглянул вверх, в район моста. У парапета стоял незнакомый мужчина. «Кто такой? Почему не знаю?» Огляделся, рядом никого не было. «Товарищ командир!» — снова закричал стоявший наверху, махая рукой. «Раз никого нет, значит, кричат мне». Он повернул к трапу, стал подниматься к мосту. Не успел преодолеть последнюю ступень трапа, как очутился в объятиях. «Командир! Сколько лет, сколько зим! Командир!» Федор поднял глаза на обнимавшего его парня. «Коса! Черт рыжий! Откуда тебя занесло по мою душу?» Он крепко обнял парня. Перед ним стоял бывший сослуживец Борька Косов по прозвищу Коса. «Это ты какими ветрами в наши края? Чертяка ты этакий!» Он продолжал трясти Федора. Во время службы Федор был командиром отделения у Бориса. Подошли к лавочке, присели. «Командир, рассказывай, что, где, как? Где пропадаешь? Чем живешь?» Федор вкратце поведал историю своей жизни, упомянув, что приехал в отдел кадров пароходства. Услышав это, Борис подскочил с лавочки. «Так, может, с нами? На теплоходе? Я же сам в этой стрелке живу и работаю. Как ни говори, а капитан речной ангары. Мы с экипажем здесь в командировке. Через недельку будем на месте. Зато посмотришь на Енисей, на природу. А? Спасибо, Боря. Больно долго добираться. Я уж поездом. Через сутки на месте буду. Еще прокачусь на твоей ангаре. Тогда запоминай. Номер 17. Да, запиши адрес домашний. Через неделю жду тебя у себя дома. Обязательно приходи, жду. Познакомлю с родственниками, семью покажу. Поговорим как следует. А то что, наскоками? Сколько это мы с тобой не виделись? 13 лет. Вот видишь, 13 лет. Сколько воды утекло. Взглянув на часы, Федор извинился. Время приема назначено. Надо идти, опаздывать не привык. Прощаясь, они еще раз обнялись. Отойдя метров на 50, Борис закричал вновь. «До встречи в стрелке!» Федор поднял вверх правую руку со сжатым кулаком, что означало «до встречи». В отделе кадров выдали предписание в стрелку, предварительно позвонив начальнику пристани. Поезд в Енисейск прибыл под утро. Стоял непроглядный туман. Все говорило о присутствии большой реки. Он почувствовал это сразу. Стоило вдохнуть пару раз полной грудью. Что-что, а своеобразный сырой воздух, которым может тянуть только от моря или от реки, хорошо помнил и распознавал. Первым делом Федор узнал, как добраться до стрелки. Оказалось, до районного поселка рукой подать, каких-то 50 километров. Дорога то убегала куда-то в сторону от Енисея, то снова приближалась к его правому берегу. Поселок встретил гудками проходящих мимо, то по Ангаре, то по Енисею, судов. Рядом в большой заводе, где был расположен судоремонтный завод, стояло борт в борт больше десятка судов малолитражного флота. Он приостановился, оглядел окрестности и почесал затылок. «Да, сколько работы предстоит!» Пройдя через проходную, нашел главного инженера завода. Познакомились. Поинтересовавшись, что привело чижа в столь далекий край, призадумался, переспросил о специальности. Когда узнал, что тому ближе электроника, автоматизация, по-дружески посоветовал. «Делай ноги ты с этого места. Видишь, сколько флота стоит. Все из-за электромеханики. То запчастей нет, то некому ремонт осуществлять. Поднимись на второй этаж, связистам специалисты нужны, и жилье у них есть. Не пожалеешь. Специальность у тебя подходящая, тем паче жена, дитё». «Черт, везет же иногда в жизни. Кто-нибудь да поможет, посоветует», — подумал Федор благодаря главного инженера. Административное здание пристани располагалось в трехэтажном деревянном здании. Узнав у встречного, как пройти в кадры, поднялся на второй этаж. В приемной было пусто. Секретарша что-то писала в журнале. Узнав причину прихода Федора, предложила подождать. «У начальника планерка». Когда планерка закончилась и все вышли, зашла в кабинет, доложила о приходе чижа. Через 2 часа Федор держал в руках направление в Богучаны, на районную радиостанцию. Уже с полгода, как они обживались на новом месте, в 300 километрах к верховью от устья реки, где известная Ангара впадает в могучий Енисей, расположился районный поселок Богучаны. Прижатый к реке высоким горным хребтом, окруженный тайгой, он жил своей жизнью. А жизнь не стояла на месте. По реке шли теплоходы, сплавляли лес. Красноярск-Химлес заготавливал древесину, собирал пихтовую смолу-живицу. Здесь и оказались чижи. С 5 утра Любаня мчалась в аптеку, на работу, готовила растворы, занималась перегонкой воды. Не успеет Федор выйти за двери, торопясь на работу, на пристань, как она уже тут как тут, на пороге квартиры. И так каждый божий день. К Богучанской пристани подкатили 2 Урала, груженные заключенными, в сопровождении вооруженных солдат. Сзади по бортам сидели конвойные с собаками. Вошедший в здание офицер поинтересовался, скоро ли подойдет теплоход в сторону Семеновского леспромхоза. Дежуривший на пристани Федор Степанович, как его здесь величали, привычно глянул на военного, затем на стену, где висело расписание движения пассажирских судов, пояснил. Семеновский проскочил. На Кежму через полчаса пойдет. Заходит и в Семеновский. «Командир», — обратился военный к дежурному, — «запроси теплоход. Мест на борту много, нет? Нам надо 43. Не ночевать же с этой братвой у вас под окнами. Да и нам сподручнее. Определить контингент. И назад, домой». «Это мы сию минуту. А ночевать у нас не надо. Вези их всех, командир, до своей хаты. Что заслужили, то пускай и получают. Их без малого с десяток по поселку бродят после своих ходок. Отсидят свое по нескольку раз. Ни кола, ни двора. И жизнь по борту. Вот и коротают годики у нас». «Не беспокоит? Какое там? Отсюда просто так не выберешься. Все на виду. С 2 сторон тайга, посредине река. Вот и выбирай». «Так-то оно так. Бегут все равно. Но больше не наши бегут, а эти желтолицы, ну, китайцы». «Китайцы? А эти-то у вас здесь откуда?» «Оттуда», — военный показал пальцем куда-то в сторону. «Переходят границу. Кто для чего. Отлавливают и в наши края, на поселение. По линии КГБ больше. У нас здесь целое поселение в Нюркиной паде». «А чего им бегать?» «Как чего? На связь идут. Проходит 10 лет, а все равно бегут. Вот тогда у милиции и у местного КГБ переполох. Суетятся, пока не отловят». После смены, прихватив 2 пустых ведра, направился Федор в школьную кочегарку за водой. Своей воды на пристани, где он жил с семьей, не было. Конец августа. На дворе прохладно. Несколько раз уже ложился на почву заморозок. В кочегарке было тепло. «Здорово! Хозяин тепла и живительной влаги!» Переступая порог, прокричал он. «Привет соседу! Никак пить захотелось? Захочешь тут у вас?» «Это точно! Подставляй! Нацедим!» Кочегар Володька Клин, мужик под 2 метра ростом, взял ведра, поставил на лавочку под кран. «Что, гости к нам приезжали днем?» «Приезжали. Отправил дальше. Хорошо, места на теплоходе нашлись всем». «Степанович, а у меня помощник появился». «Что за помощник?» «Сейчас увидишь. Я его в магазин за бутылочкой послал. Из бывших». «Рискуешь?» «Да ты что! Он за свою сознательную жизнь, кроме поваленных елей, ничего не видел. Больше 30 отсидел. 30 лет дышал в затылок собрата. Дорогу на светофор не знает, как переходить». «Ну, дай-то бог. Жалко таких. Может, образумились, а поздно. Идти некуда». «Вот-вот. Раньше об этом думать надо было. Ну, Федька, не все же такие праведные, как ты». Дверь приоткрылась. В кочегарку протиснулась фигура старца. Федор присвистнул. «Это ж сколько ему натикало!» «Что, плохо выглядит?» 50-2 всего». «Не скажи, не скажи. Я бы дал все 80. «Ну ладно, гуляйте. Смотри только, кочегарку не спалите. Да, что жене передать? Сам вечерком загляну. Тоже воды надо поднести. Мальцу собирается тряпки стирать». После обеда Федор по делам уехал в часть ПВО к давнему другу Петру Стрельцову, начальнику связи. Нежданно-негаданно вышел из строя коротковолновый передатчик. Сгорела высоковольтная лампа. Своей в запасе не оказалось. Решив проблему с лампой, Уже затемно он возвращался домой. До районного поселка отчасти, расположенной глубоко в тайге, не менее 40 километров. Не предполагая, что придется возвращаться поздно, Чиж даже не подумал проверить, работает ли у мотоцикла освещение. Да и в мыслях не было, ведь где бы ни бывал, всегда приезжал домой засветло. А тут на тебе! Стрекот мотоцикла разносился по тайге, оглашая окрестности своими переливами. Наконец въехал в поселок. «Небось, заждались дома», — мелькнуло в голове. Сделав несколько поворотов с улицы на улицу, он выскочил на знакомую Лесорубов, поддал газу. Знакомые Чижу по работе братья Савины, Ванька и Николай, прихватив на колхозном поле десяток мешков картошки, в темноте разгружали машину, таская мешки во двор к матери. Габариты у машины не включали. Половина мешков была сложена в подвал, когда Ванька в очередной раз подошел к кузову, подтаскивая на край. Федор только в последнее мгновение увидел что-то черное на своем пути. Но было поздно. Раздался удар. Описав дугу, он плюхнулся в сточный кювет. От удара стало больно в боку. Мгновенно послышался мат. «Сука! Разыщу, захлестну!» Чиркнула спичка, на какое-то мгновение осветив валявшийся у колеса машины мотоцикл. «Да я ему... Ну, гад слепошарый, без света, ночью!» — негодовал Ванька. «Куда он подевался? Колька, глянь слева у колеса!» Николай направился к кабине. Сообразив, что его ищут и, возможно, будут бить, и, возможно, даже не руками, Чиж стал быстро уползать по кювету. Где-то сзади послышалось «Никого нет!» «И здесь никого нет!» Привстав на ноги, завернул за угол ограды. Сильно болело в груди. Ободранные ноги и руки заныли. Постояв пару минут, вслушиваясь в тишину, побрел к пристани, в надежде, что утром все образуется. С мотоциклом, доставшимся по наследству от товарища за бутылку, мысленно распрощался. Любаня встретила его с округленными глазами. «Что стряслось?» Он молча отмахнулся. Пройдя на кухню, глянул в зеркало. На щеке виднелась небольшая ссадина, глаз светился синяком. Снял курточку, рубашку. На теле красовались ссадины. «Благо, хоть так обошлось. А то пришлось бы устраивать похороны», — думал он, приводя себя в порядок. Жена молча всхлипывала, подливала теплую воду на руки. Чиж тихонько мыл ссадины, а в сознании проплывал прошлогодний случай, когда на пазике возвращались из леспромхоза. Мотоциклист выскочил навстречу из-за поворота. Водитель автобуса крутанул руль вправо, пытаясь прижаться как можно ближе к обочине. Мотоцикл надвигался на машину. Резко повернув баранку влево, водитель остановил автобус на обочине рядом со столбом. Сидевший рядом с водителем Федор крепко вцепился руками в спинку сиденья, на мгновение оцепенев. Раздался удар, послышался звон разбитого стекла. С неимоверной силой тело мотоциклиста, прошив лобовое стекло и пролетев через салон автобуса, вынесло заднее стекло. Никто толком ничего не понял, когда мотоциклист врезался головой в железобетонный столб. Раздался очередной удар. Все стихло. Выбравшись из автобуса, пассажиры несколько минут стояли в оцепенении. Голова мотоцикла, будто грецкий орех, раскололась на две половинки. «А ведь я не лучше того мотоциклиста», — подумал он про себя и тяжело вздохнул. Обтершись полотенцем, смазав ссадины какой-то мазью, приготовленной Любаней, подошел к кроватке, где спал сын. Сегодня ему явно повезло. Мотоцикл искать не стал. Старенький ковровец, без номеров, после ночного столкновения, скорее всего, восстановлению уже не подлежал. Да он особо о нем и не жалел. Как пришел, так и ушел. Хотя в душе немного скребло. А как бывало, возвращаешься из поездки, подлетаешь к дому и прямиком в открытую калитку. А тебя уже поджидают. Да что там? Горевал Федор по своему ковровцу недолго. А тут еще подвернулось денежное дело. К директору управления Богучан Химлес прибыли по делам японцы. Гостили пару дней. Какие проблемы решали, Чиж не знал. Только об одной все-таки стало известно. Высокопоставленный чин делегации предложил директору свои услуги по очистке берегов Ангары от валежника и топляка. Предложение заманчивое. Посмотрел на берега и загрустил. Столько леса пропадает. А сколько затоплено в реке? Начинается половодье, и все, что валялось с лета на берегу, оказывается в воде. Только такие дела с наскока не решаются, хотя бы и директором. Звонок в главк больше разочаровал, чем обрадовал. Последовало категорическое «нет». Ему так и сказали. «Они у тебя не только древесину соберут, но и все корешки повыдергивают. Останешься с голым берегом. У них же безотходная технология. Понимать надо. Безотходка у них». «Нет, не будет у нас порядку еще долго», — ворчал директор. «Своему мужику нельзя валежник собирать по берегу, на дрова или куда он там его примостит. Иностранцу нельзя. Одним словом, сам не ням и другим не дам». «Эх, матушка Россия, долго еще нашему брату хозяйствовать учиться?» «Да нет, Россия-то ни при чем. Скорее, верха!» В конце визита японцы продемонстрировали свою щедрость, подарив директору мини-АТС на 20 абонентов. Для внутренней связи и новые желать не надо. По знакомству тот обратился к начальнику пристани, мол, так и так, помоги специалистам, пускай установит. Свой-то на стажировке, а кто остался, доверия не вызывают. Как словом, так и делом, начальник пригласил Федора. «Степаныч, подбери парня, помоги Николаю Васильевичу. Как-никак соседи, еще не раз придется обращаться по делам. Да он не за спасибо живешь, просит. Оплатить обещал, как договоритесь на месте». С Володькой и Черепановым познакомились в первый же день приезда Федора в Богучаны. Их квартиры располагались одна над другой. Володька дежурил по графику на пристани. Федор заглядывал к нему поболтать о делах насущных, поделиться новостями. Поговорить было о чем, а тем более Черепанов разбирался в электронике, хорошо знал английский язык. По-особому их сблизил случай. В дежурке было многолюдно, только что к пристани подошло несколько теплоходов. Капитаны отмечали документы, сверяя графики движения и выхода в рейс. За окном разыгралась гроза, слышались мощные раскаты, сверкала молния. Федор решил козырнуть перед ребятами своей подготовкой. Когда блеснула очередная молния и раздался гром, как бы невзначай спросил Володьку: «А можешь определить расстояние до места вспышки?» Тот удивился. «Как это?» «Смотри». Он снял часы с руки и стал ожидать очередного разряда. Сверкнула молния. Чуть позже раздался раскат грома. Федор что-то записал на бумажке, сделал несколько вычислений и через минуту доложил. До того места, над которым сверкнула молния, 5730 метров. Володька присвистнул. «Силен, силен!» Он достал из ящика какую-то схему и, заглянув в нее, протянул Федору. «Ну-ка, Федя, раз ты такой грамотный, прочти вот здесь. Не могу сообразить, что к чему». Федор повертел схему, соображая, что к чему, посмотрел на непонятные иероглифы и, уловив знакомые английские буквы, просветлел. «А чего здесь гадать? Вот, читай!» Он начал читать английскую надпись. «Телефонии, микрофонии. Вот, видишь, телефонии — это телефон. Микрофонии — это микрофон». Наблюдавшие за перепалкой капитаны грохнули со смеху. Черепанов и Чиж оказались достойны друг друга в остроумии. Как говорят, палец в рот не клади, отхватят по локоть. Работу по монтажу японских телефонов в Богучан-Химлесе закончили в субботу вечером. Утром встретились у магазина. Чиж весь светился. Еще бы! Загорелся купить новый мотоцикл с коляской. Когда все бумаги были заполнены и деньжата из кармана Федора перекочевали в кассу магазина, вдвоем они выкатили со склада новенький мотоцикл «Иш-Юпитер-4», следом коляску. Провозившись с час, прикрепили ее на свое место. Залив в бак припасенный бензин, Федор завел двигатель. Подождав, пока урчание стало более равномерным и плавным, оседлал своего железного коня, а Володька занял место в коляске. «Вперед!» — бросил Чиж и, отпустив рычаг сцепления, крутанул ручку газа. Гордо восседая в седле мотоцикла, он бросал взгляды по сторонам, словно проверяя, обращают на него внимание или нет. Подлетев к пристани, повернул руль, направив мотоцикл в створ отворенной калитки. Бросив взгляд на сидевшего в коляске Володьку, крутанул ручку газа. Раздался треск, и Федор, выпустив руль мотоцикла, описав дугу в воздухе, рухнул рядом с крыльцом. В горячах, не поняв, что произошло, вскочил с земли, но тут же присел от острой боли в ноге. Из-за забора показался Володька. Он испуганно смотрел на Федора. «Ты что, ошалел от своей покупки. Но, глянув на Федора, рассмеялся. Черт бы побрал этого ковровца, привык заезжать в калитку. Про коляску забыл совсем? Нет, ну надо же. Ты-то не ушибся? Чиж вышел за калитку, прихрамывая. Да, повезло нам. Чуток правее, левее. Хана твоей ноге или моей. Вот бы и обмыли покупку. Ладно, завтра разберусь, что к чему. Вдвоем затянули в ограду коляску с погнутой дугой крепления. На шум вышла Любаня. Она не могла понять, что же тут произошло. Показавшийся из подъезда сосед, наблюдавший за происходящим из окна второго этажа, держался за живот. «Ну, лихачи! Всякое видел, но такое, чтобы в метровую калитку с коляской? Не, такое впервой!» «Федь, вы чего здесь шумите?» «Все нормально, Любань, все нормально. Ты нам чего-нибудь перекусить приготовь. Покупку надо обмыть». «А-а-а! Я мигом». Она исчезла в подъезде двухэтажки. В первых числах ноября окочурился бомж Петрович, живший с весны в кочегарке. Он настолько вошел в обиход повседневной жизни пристани, что его отсутствие сразу же бросилось в глаза Федору. «Куда задевал своего помощника? Что-то не видать в эти дни». «А ты не знаешь?» — удивился Клин. «А что?» «Так околел мой компаньон. 2 дня назад. Не дотянул до октябрьских праздников. Ослаб сильно. Еда, вода да кусок хлеба. И то, если кто подаст или где подзаработает. Помнишь, позавчера поутру мороз сильный был? Так вот, как присел на дорожку, так больше не поднялся. Увезли. Зароют на кладбище, если уже не зарыли». «Слушай, что-то в этом году мрут напропалую. Год, что ли, високосный, а? А то, вспоминаю, в детстве случилось... Тоже високосный, одни неприятности. Да шут его знает, какой он. Люди мрут, как скот. А природа что творит? Это уж точно. В сентябре сколько плотов посадили на мель из-за штормового ветра, и сегодня с острова Лисьего снять не могут 2 головки плотов. Бедолага! Стоило столько лет землю топтать, чтобы на тротуаре замерзнуть. Нет, сбегаю в обед до магазина. Надо за упокой души принять. Что ни говори... а квартирантом был в кочегарке. «Оно, конечно», — протянул Федор и, набрав воды, посеменил домой. Праздник октября пролетел незаметно. Мороз лютовал. В последний праздничный день пришел Петр Стрельцов, пригласил чижей на день рождения жены Валентины. Долго уговаривать Любаню не пришлось. Собрав малого, усадили в санки. «Что, трогаем в путь?» «Путю, папа, путю!» — затараторил сынишка, которому еще не исполнилось и 3 лет от роду. «Тогда держитесь!» — Федор пустился бегом, волоча санки. Сын, вцепившись в спинку ручонками, визжал от удовольствия, покрикивая на отца. «Но! Посол! Быстрей! Еще быстрей!» «Скажите, когда было плохо в гостях, где за тобой ухаживают, подносят кушанье и наливают рюмку?» Так было и в этот раз. Вечер подходил к концу, когда малыш закапризничал, захотев спать. Выбрав удобное место, Санька примостился на диване за спиной именинницы. Хозяин налил на посошок, когда жена как-то неестественно подалась к столу, выгнув спину. «А-а-а!» — пропела она и повернулась в сторону малыша. Мальчишка стоял за спиной, расплывшись в улыбке от полученного облегчения. Когда Валентина встала, Любаня заметила на платье сзади темную полосу. «Ах ты, разбойник маленький! Ай-яй-яй! Разве так можно? Именинницу обмочил!» «Да ладно! Высохнет!» — отшутилась Валентина. «Ты же сегодня только родилась! Вот он тебя и поздравил! По-свойски!» — посмеялся муж. «Лучше бы он тебя по-свойски поздравил!» — парировала, смеясь, хозяйка. Под впечатлениями собирались в дорогу. По радио шел праздничный концерт. Кикабидзе пел «Мои года, мое богатство». «Так, за наши годы!» — Петр наполнил еще по стопке на посошок. Уже подъехали к дому, когда Любаня наклонилась к сидящему в санках сыну и обомлела. «Ты чего?» — не понял Федор. «Во! Напровожались! На посошок! Сын-то без валенок! Потеряли или не обул?» «Что я-то? Сама садила в санки. Что не заметила?» «И я не заметил. Упав на колени, он стал ощупывать ножки сына, на которых были теплые вязаные носки. Ноги были теплыми. «Чего ругаешься? Ноги теплые, не застудили». Любаня ощупала ноги сына. Встретившись взглядами, они громко рассмеялись, вспомнив и дорогу, и то, как Сашка поздравил именинницу. 11 ноября Федор с начальником радиостанции Петром Никодимовичем заканчивали монтаж радиоантенны. Оставалось всего-то взобраться на 40-метровую мачту, стоявшую у здания пристани, словно свечка, втащить наверх и смонтировать эту самую антенну на площадке, подсоединив антенный кабель. Чтобы настройка была более точной на приемнике, расположенные в 1,5 километрах от пристани, он прихватил с собой главные телефоны, которые можно было подключить к специальному гнезду на верхней площадке. Внизу было тихо. Прихватив сумку с инструментом, Федор поднялся на 40-метровую мачту. Стоило примоститься поудобнее, заметил, что площадка медленно раскачивается из стороны в сторону. Приподняв голову, уловил легкое дуновение ветерка. Закрепив фал, на котором держалась антенна, потянул на себя. Антенна медленно поползла вверх. Однако показалось, что мачта резко наклонилась, и он вот-вот свалится с 40-метровой высоты. Федор перестал тянуть. Мачта выпрямилась, но затем стала клониться в противоположную сторону. Ветром качает. Он стал медленно подтягивать антенну наверх. Когда процедура подъема была закончена, установил антенну в приготовленное гнездо. Включил головные телефоны. Они зашипели, послышался треск. Федор крутил антенны из стороны в сторону. Послышалась навевающая скорбь симфоническая музыка. «Что-то случилось?» Будто в подтверждение его догадок музыка прервалась. Через мгновение послышался скорбный голос диктора. «Передаем сообщение ТАСС. Сегодня скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев». От неожиданности Чиж разжал руку, в которой держал отвертку. Раздался громкий звон. Отвертка, нырнув в решетчатый настил вышки, полетела вниз. Некоторое время Федор находился в непонятном оцепенении. В голове что-то звенело. Наконец, осознав, что произошло, сообразил. Сам отошел. На верхах грядет смена. Кто будет преемником? Кого поставят? Что ни говори, а ему лично не безразлично. Дома в бумажнике, аккуратно завернутый в целлофан, лежал партийный билет. Хотя и молодой член партии, а все же успел устать от чехарды, которая творилась в стране. Хотелось каких-то перемен, чего-то нового. Это новое ждал день, год, несколько лет, а оно все не приходило. И вот скончался. Что будет завтра? На какое-то мгновение вспомнил свою матушку. Она не раз задавала своему Федьке вопрос, за что он платит свои партийные взносы. Лучше бы ей отдавал, если они лишние. Может, мать права? С полчаса он просидел на площадке мачты, не двигаясь. Очнувшись, затянул болт крепления антенны и, собрав инструмент в сумку, спустился вниз. Все последние дни уходящей недели, и разговоров-то было разве что о смерти генсека, и что будет со страной. А что будет? Поставят нового. Так оно и случилось. В конце недели у страны уже был новый генеральный. Вот здесь и начали закручивать гайки. Опоздал на работу — получи свое. Толкаешься в очереди возле магазина в рабочее время или в отпуске — получи. Пока разберутся, что ты за птица, перебирай картошку на городском овощехранилище. Перегибов в первое время хватало. Одним это нравилось, другие косо смотрели на нововведение и втихую проклинали это время с его верхушкой. На Феде смена власти никак не отразилась. Как вкалывал на своей радиостанции главным инженером, так им и остался, хотя глаз на него положил директор Богучан Химлеса. Прежний начальник связи собрался уезжать. Закинул удочку насчет Чижа по знакомству его начальнику Петру Никодимовичу. Год оказался действительно тяжелым. В последнее воскресенье декабря они стряпали пельмени, готовясь к новогоднему празднику. За окном трещал 40-градусный мороз. На лестничной площадке устроили ларь-морозильник. В нем и хранили мясо, да кое-какие скоропортящиеся продукты. Но однажды, когда все было приготовлено, из коридора исчез лоток с 5 десятками пельменей. Подозрение пало на обитавших неподалеку бомжей, Тогда и решили всем подъездам закрывать двери на замок. Живший на первом этаже Володька Черепанов в выходной день врезал купленный в складчину замок. «Дожили!» — смеялась Любаня. «Что дожили, дожили? Давно живем так. Вспомни матушку. Везде амбарные замки навесили. Видно, и впрямь черные времена наступают. Скорее бы детишек поднять, да самим не загнуться. Ну, это ты уже перебрал выше крыши. Все мы человеки, как вот эти бомжи. Только поприличнее выглядим, да угол свой имеем». Устинья писала, что сильно болеет, жаловалась на голову, на боль в груди. По осени несколько раз падала в обморок. В очередном письме Федор пообещал приехать в отпуск всей семьей. Она ждала. Написал сестрам, те давно разлетелись по своим углам. Старшая Татьяна на севере, на счастье зарабатывает. Младшая Галина осела в Омске, обзавелась семьей. Обремененные делами, сестры соглашались с братом. Что-то надо делать с матерью. Только выходит, они дочери, а он все же сын, старший. Ему и решать. Она обрадовалась гостям, как никогда. Долго обнимала и целовала внуков Сашу и Андрея, приговаривала. «А большие-то какие! Не узнать!» Прежние места тянули к себе. Чиж заметил, сколько ни колесили они с Любаней по белому свету, лучше родной сибирской сторонки нигде не видали. Будь это те же богучаны с красавицей Ангарой или Азов с его фруктами и теплой зимой. С женой заглянули в контору, навестили клуб. Кто бы ни встречал, интересовались одним. «Назад не собираетесь?» Уже в конце отпуска неожиданно встретил давнего друга Петра Сваху. «Орел! Красавец!» До полковника милиции дослужился. Петруха приехал навестить родителей из Кемерово, где работал в областном управлении внутренних дел начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Поговорив о жизни, вспомнив прошлое, узнав о беспокойствах Федора и материнских делах, Сваха предложил. «Давай-ка, Федор, вертайся. Чего чужие края месить? Наши получше. Работу подыщем. Смотришь, с квартирой поможем. А? Пока есть возможность. Горы не обещаю, но пристойную жизнь гарантирую. Хоть и хлопотные у нас дела». На семейном совете порешили. В Богучаны возвращается один хозяин. Как только получит расчет, сдаст дела и вернется в Борисово. А там видно будет, что к чему. Может, в самом деле Сваха не пустобрех, хотя раньше за ним этого не замечалось. Да и времена настали, не те, что прежде.